Чем-то эта загадочная машинерия напоминала движитель подводной лодки Тегарона. Принцип работы Коева так и оставался пока загадкой. Есть нечто общее, определенно. Вот у кого Тегарон раздобыл секрет. Что же, эта штука способна подняться на орбиту и выйти в космос? Но ведь подводная лодка Тегарона исправно плавала на глубине. Вот только кислородных баллонов, как на лодке, здесь что-то не видать. Однако воздух свежий, ничуть не спертый. Им легко дышится. Ну, мало ли что. Зачем-то дотянутся вдоль бортов, похожие на половинки труб, ящики с россыпью отверстий. Не задавать же с глупой рожей наивные вопросы, словно впервые в жизни увидевшая паровоз деревенщина. Вингельд подошел, остановился над ним, сказал негромко. «Наставления очень просты, Ваше Величество. Будем рубить все, что увидим». «Вы хотите подняться туда?» Сварог ткнул пальцем в потолок. «Конечно», — сказал Вингельд. «Нельзя ей позволять входить в атмосферу. Нужно перехватить раньше». «Нас же собьют», — сказал Сварог. «По достижении определенной высоты». Вингельд покривил губы в подобии усмешки. «Посмотрим. Вдруг да и обойдется». И отошел к креслам. Постоял, заглядывая через плечо пилотов. Обернулся, громко произнес. «Поднимаемся». Сварог приник к иллюминатору. Единственный, кто так поступил. Остальные сидели, глядя перед собой спокойно и отрешенно. Замелькали доски. На несколько мгновений вокруг взлетели разлапистые сосновые ветки. Странный корабль, пробив хлипкую крышу, вертикально уходил ввысь. Чищоба словно провалилась вниз, будто упущенное в колодец ведро. Почти моментально превратилась в неровную зеленую поверхность, а там и в сплошное зеленое пятно с неразличимыми деталями. Если верить глазам, корабль шел в небо на приличной скорости, не уступая, пожалуй, драккару. А если верить ощущениям, преспокойно стоял на земле. Ни малейшего ощущения подъема. Дощатый пол не уходит из-под ног. Ни на миг не возникает легкой невесомости. Сердце не замирает, не подступает к горлу. Никакого колыхания, болтанки. В точности, как на любом летательном аппарате Ларов. Но это какая-то другая техника. Ни в чем не уступающая. Слышно только тихое монотонное жужжание вертящихся колес и шестерен. Лазурь за окном потемнела, стала густо синей, фиолетовой, черной. Какая скорость! Ее не ощущается. Вингельд преспокойно стоит, опершись ладонью на спинку кресла Олота. Вокруг в черноте засияла россыпь звезд. Пожалуй, что они уже не на орбите, поднялись гораздо выше. Вышли из поля тяготения планеты. Как им все это удалось? Где они все это прячут? Где прячутся сами? Кто они такие, прах их побери? «Мало я знаю о своих владениях и подданных. Ох, мало!» С горькой иронией подумал Сварог. «Эта штука есть подозрение и до соседних планет доберется при необходимости. И где же боевые орбиталы Ларов, автоматически сбивающие любой объект, поднявшийся выше запретной черты? То ли бездействуют, то ли от чего-то не видят». «Вот она!» – почти крикнул Олот. «Правильно вышли, прямо по курсу». Не такой уж он невозмутимый, каким пытается казаться. Да и все остальные повернули головы, привстали, глядя вперед. Там впереди светилось багряное сияние, быстро приближавшееся, растущее, заслонявшее все больше звезд. «Олот, сможешь ее остановить?» – быстро спросил Вингельд, тоже, судя по голосу, подрастерявший прежнюю невозмутимость. «Попытаемся!» – звенящим голосом откликнулся Олот. «Старались же!» Он яростно манипулировал торчащими из ящика металлическими рукоятями, дергал рычажки, вертел колесики. Послышался высокий чистый звук, словно лопнула струна. Перед носом корабля, затмив багровое сияние, вспыхнула стена золотистого свечения, пронизанного словно бы тоненькими ветвистыми алыми разрядами молний. Рванулась вперед, растаяла, осталось только багряное сияние, заполнившее все доступное взгляду пространство. «Остановили!» «Пробивай колпак!» Корабль ощутимо тряхнуло. Вскочивший на ноги Сварог разглядел, как откуда-то из-под прозрачного носа рванулся темный клубок, моментально распавшийся на роль бешено вертящихся дисков и они умчались вперед, рассыпаясь, словно хорошо обученные егеря, уменьшаясь на глазах. «Есть дыра! Есть!» Вперед! Несколько мгновений, и тускловатое багряное сияние охватило со всех сторон, обволокло корабль целиком, словно проглотило. За иллюминатором внизу показались медленно вертящиеся предметы правильных очертаний и разнообразных форм. Корабль опускался ниже, ниже, легонький толчок. В два прыжка, оказавшись возле двери, Вингельд отодвинул засов, распахнул дверь, крикнул. «Пошли!» Люди с той скамьи, где сидел Сварог, один за другим кидались в дверной проем. И он, когда подошла его очередь, подбежав к двери, спрыгнул с высоты локтей двух, почувствовал под ногами твердую поверхность и отскочил, чтобы не мешать следующим. Огляделся, выхватив деревянный меч, когда увидел, что тоже сделали уже выпрыгнувшие. Он стоял на твердой, ровной, гладкой поверхности цвета раскаленной печной конфорки. Ни малейшего жара под ногами не ощущалось. Багряное сияние продолговатым колпаком накрывало ее, и сзади зияла огромная неправильной формы дыра, за которой чернел космос и холодно сияли звезды. Похоже, края дыры медленно, неуклонно ширились, словно помаленьку оплавлялись, сгорали, словно сияние таяло. Перед ними простиралась равнина, покрытая стоявшими не так уж густо в беспорядке угольно-черными сооружениями. Горизонтальные колеса с широкими ободьями и спицами, крылья наподобие мельничных, странной формы, по 5, 7, даже 9 на оси, огромные сдвоенные коромысла, чуть растянутые в ширину круги наподобие антенн радаров, нечто наподобие растопыренных гигантских веников. Да столько там было причудливых штук. И все это вращалось на подставках в виде колонн, постаментов, полушарий, словно бы лениво, неспешно, непрестанно. И здесь, вот удивительно, можно было дышать свободно. И отовсюду доносился размеренный механический стрекот, словно бы стук исполинской швейной машинки, шелест вертолетного винта, шум мельничных крыльев, смешанный с чем-то вроде тягучего, скрипучего, злорадного механического хохота. «Руби! Время!» Стоявший рядом со Сварогом, кинулся к медленно вертевшемуся черному горизонтальному колесу, занеся меч обеими руками, ударил. Сварог затаил дыхание. Взлетел снопик неярких голубоватых искр. Послышалось жалобное звяканье. Меч взлетел еще раз, опустился. В ободе колеса появился проем, отрубленный кусок отлетел в сторону и упал далеко не сразу, так, словно был сделан из чего-то крайне легкого, почти невесомого. Человек в нешуточном остервенении набросился на вертевшееся колесо, нанося могучие удары, резко выдыхая, словно дрова рубил. Плавно, лениво как-то, почти невесомо разлетались куски обода. Вот уже и обода не осталось. Одни обрубки разной длины торчат, вращаясь. Вот и ось перерубил. Над постаментом торчит нелепый огрызок. Это словно послужило сигналом. Люди рассыпались, взлетали мечи и топоры, сыпались снопы неярких, необжигающих искр. Повсюду разлетались черные куски самых причудливых очертаний, все так же плавно, будто подхваченные ветром клочья соломы. Выйдя из оцепенения, Сварог подскочил к черному разлапистому венику, чуть-чуть повыше его ростом, и, не размениваясь на шинковку, рубанул по оси. Веник моментально завалился, задев таки Сварога по плечу. Но он и в самом деле оказался чертовски легким. Никакого вреда не причинил, рухнул рядом. Ноздри защекотал слабый неприятный запах чего-то горелого. В азарте он перебросил меч в левую руку, выхватил свой и от души рубанул обеими по крыльям мельницы. Деревянный отсек кусок. Остальной, встретив препятствие, со звоном разлетелся, так что в руке остался только эфес с косым обломком. Смущенно выругавшись, Сварог отшвырнул эфес и врубился в мельничные крылья так, что клочья полетели. Потом догадался упростить работу, подставить меч возле самой оси, и крылья, наталкиваясь на него, отлетали одно за другим. Время, казалось, остановилось. Люди, растянувшись неровной цепочкой, вгрызались в скопище черных вертячек, оставляя за собой усыпанное обломками пространство. Пару раз Сварог машинально оглядывался. Корабль с распахнутой дверцей, залитый внутри светом, отдалялся, отдалялся. «Вот он!» — завопил кто-то. «Идет!» Среди размеренно вертевшихся штуковин показалось нечто неподвижное. Прямоугольное, с закругленными углами и крышей в виде чуть сплюснутого полушария, строеница. Там распахнулась широкая, закругленная сверху дверь, изнутри вырвался алый свет, и из нее показалась высокая темная фигура. Ростом раза в полтора выше человека, но очертания и пропорции мало похожи на человеческие. Этакая, чуть срезанная снизу, повернутая вниз черенком груша, державшаяся на коротких кривых ногах. Длинные, чуть ли не до земли, руки, кажется, с двумя суставами, утопленная в плечи голова, словно половина дыни, с тремя горевшими алым фасеточными глазами и решетчатым полушарием на месте рта. Фигура двинулась к людям, издавая отчетливо слышимое поскрипывание. Рот замерцал алым, раздалось громкое, шипящее, абсолютно непонятное, но, безусловно, членораздельная тирада, поток замысловатых слов с преобладанием согласных, звучавших жалобно, сердито, угрожающе. «Назад!» – истошно завопил неведомо откуда вынырнувший Вингельт. «Кому говорю? Назад!» Человек с топором то ли не слышал его, то ли в азарте не собирался подчиняться. Он ринулся к чудищу. «Если это не клятый мельник, то я не я», – пронеслось в голове у Сварога. Взмахнулся топором. Кто-то громко, непроизвольно выкрикнул. «Ай!» Здесь было довольно светло, и Сварог видел все, как на ладони. Руки мельника протянулись в сторону нападавшего. Веером растопырились ладони с полудюжиной длинных, многосуставчатых пальцев. Человека с топором они не коснулись, но там, где он только что стоял, взметнулось багровое облачко, взлетевшее выше головы мельника и невероятно быстро рассеявшееся. Остался замерший в нелепой позе скелет, сжимавший занесенный топор, а через пару мгновений он обрушился, превратившись в груду костей, на которые плюхнулся топор. Поскрипывая, жалобно квохтая, угрожающе шипя, мельник, все так же вытянув руки, развернулся в сторону ближайшего к нему человека, и все повторилось. Взлетевшее мгновенно растаявшее багровое облачко, застывший на миг скелет, тут же рассыпавшийся, и еще одно облачко, и еще. «Ваше Величество!» – раздался отчаянный крик Вингельта. Сварог рванулся вперед, не чувствуя ничего, кроме ненависти и холодного рассудочного боевого азарта. Черные веера ладони тут же развернулись в его сторону. Он ощутил нечто вроде порыва теплого ветерка, зажмурился на миг, но, сообразив, что цел и невредим, не замедлил бега, взмахнул мечом. Отсеченная кисть руки упала ему под ноги. Тяжело, со стуком, прям-таки с грохотом, словно весело нешуточно много. Из обрубка вырвался пучок длинных, дергавшихся, похожих на червей багровых искр. «Сволочь!» – подумал Сварог. «Ты же не живой!» – и ударил еще раз. Справа от него мелькнул клинок, и правая рука мельника, осещенная по правое плечо, тяжело грохнулась оземь. Резко повернувшись, Сварог увидел Стахура. Городский король-изгнанник, растрепанный, оскаленный, вновь размахнулся, и в боку жалобно завывшего создания появилась глубокая щель, откуда ударил пучок длинных извивавшихся искр. Вдвоем они крушили, кромсали, молотили. «Ноги!» – крикнул Стахор, на себя не похожий валом мерцания непрерывно взметавшихся искр. Сварог понял. Отработанным еще в былые времена пируэтом, он ушел с дороги чудища, оказался у него за спиной, примерясь, рубанул. Отсек правую ногу у самого туловища, отпрыгнул поскорее. Мельник завалился вправо, рухнул со страшным грохотом. Меч Стахора обрушился ему на голову, отрубив чуть пониже рта, и она отвалилась, светя изнутри алыми и оранжевыми вспышками, брызгая искрами, напоследок бормотнув что-то неразборчивое, жалобное, затухающее. «Робот, конечно же! Робот!»